59 AIDS 63 D6 B126 1578 Добед 60 635 ЕЦ 7 C8 ЕЦ 947 534 БФ 974 АЦ 07 458 Б56 ДД 8 Б217 ЙПГ. И это http://rusutsas.ru/p4638569336 ЙПГ. Где-то играет рояль КХМ, вот вам прода. И да, я, мать его, не слил выбор. Выбор с обоснуем. Как же я завидую герою Котовы. Почему там не я, да и Сене тоже завидую. Сук, хочу сесть на 410. Глава 19. Выполнение обещания. Серебряные греческие доспехи, правая рука полностью закована в металл, на спине висит двуручный меч, а черный плюмаж развивается на ветру. Вблизи алкит выглядит совсем по-другому, нежели при взгляде издали. Шлем был в левой руке, а правая держала сигару, странный предмет, который источал едкий дым. Теперь Одиссей понимал, почему некоторые называют героя перед ним великим. Царь и так и кожей чувствовал, что от воина несет чем-то, что заставляет уважать и считать равным себе. Но Одиссей прибыл в Трою не для любования алкидом. Он хотел попросить перемирия на месяц, чтобы похоронить всех павших в бою. И каково же было удивление царя Итаки, когда с греческих воинов не пропало даже меча. В каком обмундировании ушли, в таком и вернутся, но уже в землю. Почему троянцы не забрали себе трофей? Это ведь естественно, что победитель забирает все. Но тут, зачем ты прибыл, царь Итаки? Спросил главнокомандующий троянской армией, стоящий перед вратами. Два человека в черных мантиях плащах напрягали Одиссея, но всем своим видом он показывал, что не боится. Но взгляд героя все время старался выловить движение этих людей, которые поливали его солдат стрелами с ядом мантикоры. Не нравились они царь, ой как не нравились. Греческий стан просит Трою о месячном перемирии, твердо сказал Одиссей, смотря в прорезь для глаз шлема алкида, где, казалось, горел свет. Почему ты просил встречу со мной, а не с Приамом? Он правитель, ли только ему решать, быть перемирию или нет? Но ведь вся армия в твоих руках, герой. Кем бы ни считали греки этого воина, но он заслужил звание герой. Убийца тысячи чудовищ, воин, что сделал для Греции столько, сколько не делал ни один герой прошлого и, возможно, будущего. Поэтому-то Одиссей не считал алкида предателем. Все его действия и подвиги зачем-то были. Где-то ради денег, где-то сокращение численности чудищ. И переход на сторону Трои точно был связан с каким-то хитроумным планом. Да и воин никогда не привязывал себя к Греции или другому государству. Оставь эти титулы таким, как Ахиллес. Но насчет перемирия, я согласен. Ровно месяц. Время пошло. И даже не спросишь, зачем, спросил Одиссей, посмотрев в спину уходящему за ворота алкиду. Тот остановился и развернул голову, чтобы посмотреть на царя Итаки. Чтобы захоронить павших, бросил кратко воин и зашел в город. Ворота закрылись, а Одиссей развернулся и зашагал в сторону своего лагеря, поглядывая изредка на тылы, где все еще стояли солдаты в черных одеждах. Спасибо тебе, а великий менталитет древних греков. Теперь есть больше шансов на прибытие союзников вовремя. Фригийцы точно будут и фракийцы тоже. Амазонки тоже, не зря я, что ли, читал Троянскую войну. А вот атланты. С ними связано слишком много неизвестных перемен. Может, обиделись за мое отклонение просьбы о прибытии в Атлантиду. И тогда можно писать фиаско на стене Трои, без них я просто сметут. Хотя, если подумать, то союзники могут усилить армию, увеличив численность до 200 000. Хм, но надеяться глупо, надо ждать. Но эти силы могут стать камнем, который потянет Трою на дно. Армия троянцев верна мне и выполняет все приказы, что очень важно для моих хитрых планов и тактик. Фракийцы и фригийцы, возможно, будут следовать приказам, но вот амазонки. Святой Иосиф, эти дикие женщины не смыслят в хитрых тактиках и планах. У них все одно, построение фаланга и вперед, напролом. Ни обходных маневров, ни разведки, ничего. Спасибо хотя бы за нормальные доспехи, а не бронелифчики. Откуда я все это знаю? Так ведь я когда сталкивался с ними, неподалеку от Аркадии это было. Этим бабам не понравилось, что я, пацан, нахожусь на, якобы, их территории. Я тактично послал их на три буквы, вставил свои $5 Иосиф. Но он прав, я послал их, но менее грубо. Бабы эти, почему разозлились, и сотня воинов понеслась на меня, дабы прибить? Ну, численность амазонок в тот день сократилась, а часть отправилась домой, рассказав мне о своей секте все-все. Ладно, хватит вспоминать тяготы прошлого. Теперь пора разбирать вкусности, которые мне накинули за выбор классов. Как обычно, пассивная, активная, хе-хе-хе-хе, способности. ХМ, блин, слишком много описаний. В общем, я взял мастера клинка, кузнеца судьбы и стрельца. Почему их? Ну, как я понял, мастер клинка позволит мне изучить навык, схожий с Цубамы Гаиши Сасаки Каджира, да и предугадывать движение противника по сокращению его мышц. Читерно, как по мне, да и бить по незащищенным местам. М, красота. Так, стрелец, тут все просто. Застрельщик антиарчер, но чрезвычайно медлителен. В стрельбе, скорее всего, но кто знает. А конкистадор требует ружей, которых изобретут еще не скоро. А у атлантов они уже могут быть. И кузнец судьбы. Аннигилятора точно не взял бы. Уж лучше сделать 10 мечей А плюс ранга, чем сотню Д ранга. Инженер. Я учился на лингвиста, так что мои познания в физике и математике поверхностны. А кузнец, как я понял, позволит мне создать оружие с любым свойством, которое я захочу. И я уже знаю, что сделаю самым первым. И что же это? Молот, удар которого создает область, в которой выключается любая возможность манипуляции энергиями и магией. Даже моей ки. Очень похоже на поле Ахиллеса, но тут можно будет засосать нехилую армию магов и разнести ее голой физической силой. Это сильно. И моя фантазия выдает картинку с лицом Гильгамеша, когда его врата не откроются. КХМ. Ладно, пора смотреть, что мне тут накидали. Качество превыше количества, уродин. Количество не всегда хорошо. Сотня мечей посредственного качества намного хуже, чем один меч искусного мастера. Минус 10% к скорости создания оружия вне боя. Минус 25% к скорости создания оружия во время боя. Затраты СП при создании уменьшены в 1.01 раза. Минимальный ранг для всего создаваемого оружия – Д. Живой преобразователь – УР-1. Истинные кузнецы судьбы могли работать с абсолютно любым металлом и стихией. Возможность преобразовать ки в любую стихийную, элементальную и иную субстанцию. Соотношение. 1000 СП за 1 нужной субстанции. Невозможность использовать полученную субстанцию нигде, кроме создания. Так, с кузнецом понятно. Преобразование вообще хорошая вещь. Все же, чтобы создать тот же Экскалибур будет невозможно без света, возможно. Нет, я бы так, скорее всего, смог бы. Но, сколько бы я сил и времени затратил на его создание? Сотню лет, 1000, а так, может, сокращу время создания до 50 лет. Черт, все равно много. Не, ну ты и озверел. Хочешь создавать экскалибуры пачками, а иксов тебе не дать в придачу? Возмутился Иосиф. Ну, он прав. Слишком многого хочу. Даже сама возможность создать экскалибур пугает. А если создать экс? Ладно, это все грезы. Теперь, стрелец. Кошмар легионов, УР-1. Иногда следует жертвовать чем-то, чтобы вырвать победу из рук врага и заставить его запомнить этот день. Скорость атаки. Плюс 40%. Точность. Минус 50%. Затраты. 5000 СП. Длительность. 150 секунд. Перезарядка. 2400 секунд. Воплощение универсальности. УР-1. Любой предмет в ваших руках может стать метательным оружием, которое способно убить врага. Урон от метательного оружия увеличен на 5%. Урон от метательного неоружия уменьшен на 50%. Урон от неметательного оружия уменьшен на 25%. Главное условие – предмет может быть брошен и может пролететь расстояние в 2 метра. Ну, это сильно. Действительно сильно. Можно убить человека, кинув в него линейку. или книгу, да даже ластик. А вот если я могу поднять и метнуть на 2 метра шкаф, то что, шкаф станет метательным оружием? Да, я сам себе поражаюсь. Стоп, можно же кидаться маслинами. А-ля-ля, тоже, но любой предмет может стать метательным оружием. Страшно даже представить, хотя эффективно это будет против медленных противников и вражеских стрелков, ведь не покидаешься предметами в упор, поэтому против ближников не прокатит. Такс, остался мастер клинка. Музыка битвы, Ур-1. Ваше мироощущение позволяет слышать битву и танцевать в такт музыке, избегая ударов противника. Плюс 7% к скорости передвижения во время боя. Плюс 7% к скорости атаки во время боя. Плюс 10% к шансу уклониться от ближней атаки во время боя. Плюс 9% к шансу уклониться от дальней атаки во время боя. Чтение противника, Ур-1. Разгон разума, острое зрение и логика позволяют вам по сокращениям мышц противника определять его следующий шаг. 25% шанс пробить броню. Плюс 5% к шансу уклониться от ближней атаки. Плюс 10% к шансу заблокировать вражескую атаку. Затраты. 6000 СП в минуту. Вот теперь я скажу точно, это сильно. При полной прокачке это чуть ли не 100% уклонение от ближних атак. Читерно, да. Но и что, это на суверс. Тут по земле могут ходить такие нех, что даже 100% уклонения тебе не помогут. Площадной магией накроют и все, пиши, пропало. А мне, чтобы поглотить заклинание, нужно выдать равное пране заклинания количество ки. Нет, там идет соотношение 1:1:5, не в мою пользу. Да и выделяется просто огромное количество тепла, которое может зажарить меня. Казалось бы, читер ходячий, но нет, везде нюансы и мелкий шрифт. Ты прав, жизнь попаданца тяжела, кто бы что ни говорил. Алкид шел по длинному коридору дворца прямо в своей привычной броне, добавив к ней серебряный плащ. Справа, чуть позади, шел Аркадий, держа в руках свой лук и черную стрелу. 259 человек убитыми и 304 раненых. У греков 2045 и 367. Для первой битвы, неплохо, произнес скиф, подергивая тетиву. Можно было и лучше, бросил холодно герой, бодро шагая к дальней двери. Но теперь уж ничего не попишешь. Ты и так стал алкидовым роялем для троянцев и вытащил их из ущелья, в котором они были, с усмешкой произнес стрелок, осматривая стрелу. Куда шли они? Почему Аркадий осматривает оружие на, казалось бы, своей территории? Почему от алкида явственно чувствуется жажда крови и ненависть? Все просто, давнее обещание разбить Парису лицо, если греки заявятся втрою, а своего помощника генерал взял, чтобы пресечь любые попытки вмешательства в воспитательный процесс. Девушки героя по-разному отнеслись к этому. Кио всецело поддержала, а Медея попросила не убить и не сильно покалечить юношу. Убить-то не убьет, но вот набить смазливое личико, набьет. Парис, друг мой, раскрыв дверь, сказал алкид притворно милым голосом. Парис обнаружился возле кровати, на которой лежала Елена, которая пялилась в потолок. Ты же ничего не сделал, так ведь? Рядом с героем можно было спокойно охлаждать мороженое. Нет, испуганно произнес сын прямо, пятясь в сторону выхода. Но неожиданно он спиной врезался во что-то твердое и звенящее. Обернувшись, Парис увидел Аркадия, который улыбнулся и положил руки ему на плечи. Что с тобой, Елена? Алкид? Нет, все в порядке. Просто, что-то меня гложет, грустно произнесла девушка, не поднимаясь с кровати. Словно я что-то забыла. Вспомнив легенду о похищении Елены и длинной руке Афродиты, воин мысленно плюнул в лицо богине любви. Он еще не простил ее за Медею, а тут еще одна. Но можно же найти отдушину в избиении избранного, ведь так? Ну-ну, куда спешить, друг мой? Даже Аркадий вздрогнул от голоса своего начальника. Я всего лишь побью тебя, ты не посмеешь, ты всего лишь жалкий генерал. Я, сын правителя этого города, если захочу, то тебя выпроводят уже сегодня. Панически закричал Парис, надеясь, что его услышат стража. Она действительно услышала и прибежала. Коротко кивнув алкиду, она покинула покой царского сына, закрыв за собой дверь. Предатели, промямлил юноша под хруст разминающихся рук генерала. Сделав дело и покинув комнату, алкид отпустил Аркадия и направился в царские покои, где его ждал Приам с докладом. Постучав, герой вошел в богато украшенную комнату с дорогими на вид вазами, занавесками, огромной кроватью и персидскими коврами. В углу стоял небольшой столик с двумя стульями, на одном из которых сидел сам царь. Гектор, который находился здесь, сидел на кресле из шкуры кабана, личный подарок Приаму от Алкида. «Присядь», — царь указал на стул напротив него. Генерал сел. Грациозно, несмотря на возраст, правитель налил вина из графина в золотую чашу и предложил Алкиду. Тот снял шлем, положил на пол и лишь затем принял чашу. «Как считаешь, начал Приам, результат первой битвы может повториться в будущем?» «Гектор считает, что да». «Нет», — твердо заявил генерал, выпив вина и отметив его приятный вкус. Герой Трои подавился виноградом, который ел. «Греки не глупы. Больше они не будут использовать всю свою армию. Риски слишком велики. А вот мелкие отряды, да, они будут прощупывать нашу оборону, но ничего не добьются. Стены Трои не взять с наскоку, их не пробить оружием простых смертных и даже некоторых богов, поэтому можно спокойно отсидеться за стенами, но так нельзя, вместо них, мы должны перейти в наступление и выгнать ахейцев с наших земель. Чую я, что Одиссей успеет продумать хитрость, с помощью которой город будет взят. Ты хочешь сказать, что наступление – единственный выход?» – спросил царь, поглядывая на своего сына, который смотрел на Алкида глазами размером с тарелку. «Да, но сейчас, именно сейчас, необходимо усилить охрану новых завоеваний. Греки могут туда заявиться, чтобы пресечь поставки продовольствия. Тут ты прав, я распоряжусь», — кивнул Приам. «Наступление. При всем моем уважении к тебе, учитель, но это безумие. Ахейцы нас просто сметут своим количеством. Но дело не только в количестве. Их герои, ты и я, все. Больше нет никого у нас, кто сможет выйти против великих воинов Греции. Возможно, союзники пришлют нам своих героев, но кто знает, нас просто утопит в крови», — выпалил Гектор на одном дыхании. Алкид повернул голову к воину и кивнул. В серебряных глазах его промелькнуло уважение. «Ты прав, даже с союзниками наши шансы малы, но если прибудут мои союзники, то наступление не составит труда». «Твои союзники?» — спросил Приам, чуть напрягаясь. «Я послал весточку атлантам». «Атлантам!» — одновременно выкрикнул отец и сын. «Это не смешно. Гектор прав. Атлантида никогда не вышлет свои войска на помощь кому-либо, если только их что-то не заинтересует». Прям по-новому взглянул на Алкида. Еле раньше перед ним был умный генерал и сильный воин, то теперь он увидел хитрого торговца, который умело оперирует всем, что у него есть. Если генерал заинтересовал чем-то атлантов, то значит, у него есть такое, чего нет ни у кого из простых смертных и даже богов. Верно. Если они пришлют только флот, нам этого хватит, чтобы пригрозить грекам разрушением дороги домой. Сжечь их корабли, — протянул Гектор, хватая Дюрандель. Я пойду, поговорю со своими людьми. Появилась очень важная мысль. Сказав это, сын прямо вылетел из покоев своего отца. Алкид залпом выпил вино и надел шлем, поставив чашу на стол. Ты же понимаешь, что ты ходишь у края? — спросил прямо у героя, который открыл дверь, чтобы покинуть комнату. «Да, но вы ведь не против, иначе Троя очень быстро падет», — произнес генерал и ушел, закрыв за собой дверь. Царь потер переносицу и посмотрел в окно. «Да уж, попался я в его сети. Не зря его кличут манипулятор и стартера. Сделать так, чтобы я не мог противиться его действиям, это надо уметь. Но не сведут ли тебя, Алкид, твои игрища в могилу? Время покажет». Примечание к части. ЧВСГ. Алкид кидает в костера маслину. Кастер. «А, мля, пацаны, я маслину поймал». Умирает. Другие слуги и мастера. Аху. «Мастер костера, у нас жмур. Сук, не пройти Рафнера в Маесты 2. Оборону нормально не выстроить. Жопа горит». Глава 20. Атлантида. Светловолосый коренастый юноша, лет около 20, в красной греческой тунике, смотрел по сторонам с раскрытым ртом и детским восторгом в глазах. Он стоял на огромной площади, мощенной светло-серым узорчатым камнем. Множество деревьев, высаженные по кругу, окружали площадь. Две дорожки, северная и южная, разрывали этот круг зелени. 33 фонтана, возле которых стоит множество темно-коричневых деревянных скамеек с высокими спинками. Между фонтанами гуляли молодые парочки, старики, дети и жители Атлантиды. Пестрые цвета одежд заставляли грека часто моргать. Вот прошла желтая туника, а вот ярко-синяя. Некоторые были разодеты в брюки и тканевые рубахи с длинными рукавами, похожие на кольчугу. И люди, проходящие мимо юноши, бросали заинтересованные взгляды на него. Бедный Андрей, посланник Алкида, не подозревал, что его проведут через портал, который приведет его из Греции в саму Атлантиду. Позади посла стояло невысокое здание с круглым основанием. Крыша была похожа на воронку, из отверстия которой шел луч белого света, уходящий далеко в небо. Множество колонн поддерживали крышу, а странные символы, написанные над ним, источали силу. И теперь посланник стоял спиной к этой величественной постройке. Андрей хотел спросить дорогу до дворца правителя, но никто не понимал грека. Говорили атланты на странном языке, которого посол никогда не слышал. Так бы и стоял бедный грек посреди площади, но удача подвернулась ему, а может и неудача. В его сторону шел воин. Огромный прямоугольный щит синего цвета с волнистыми линиями золотого цвета по краям. Средство защиты было чуть ниже самого воина, который отличался высоким ростом, по сравнению с низким Андреем. В правой руке у воина был трезубец с золотой рукоятью и серебряными зубьями. Золотая кираса с наплечниками, поножи такого же цвета и большой шлем с металлическим плюмажем. Головной убор полностью закрывал голову, кроме лица. Синие брюки, туника и серые сандалии. Весь вид солдата внушал трепет в душу простого греческого посла. По пути к Андрею, воин кивал проходящим жителям Атлантиды, которые кивали в ответ. Когда воин подошел почти в упор, грек понял, что тот был выше его на полторы головы, если не больше. Солдат начал что-то говорить посланцу, но тот не понимал. Стражник начал искать что-то у себя. Спустя полминуты поисков тот извлек из глубин своей туники кулон в форме солнца. Показав на шею, тот отдал Андрею ожерелье. Поняв, что от него требуют, гонец надел кулон. «Теперь вы меня понимаете?» — спросил воин на понятном Андрею языке. «Да», — чуть ли не воскликнул грек. «Хорошо. Мне сообщили, что на центральной площади находится подозрительная личность. Это вы, я так понимаю. Простите, я просто хотел узнать дорогу. КХМ, а куда вам надо?» Кашлянув, спросил воин. «Во дворец правителя. Могу я поинтересоваться, зачем вам туда?» — вежливо спросил солдат. Андрей подивился такой вежливости, ведь в Греции стража очень часто была груба. Доставить это и получить ответ, грек показал на свиток в его руке. «Ну, я вас проведу, раз такое дело. Но не надейтесь, что совет старейшин захочет принять вас к себе. У них и так проблемы с выбором правителя. За мной, пожалуйста». Андрей кивнул и направился вслед за солдатом, который направился на север. Бедный Андрей. Теперь в его снах будет, всегда, сей великий город. Там, на площади, его обзору мешали деревья, но теперь вся Атлантида предстала перед иноземцем. Красивые здания с черепичными крышами. Стены многих домов отливали бронзой и странным зеленым металлом. По широким улицам разъезжали странные крытые повозки, от которых валил дым. Улицы были разделены на три части, две боковых для прохожих и центральная для этих странных повозок. Многие здания превышали два этажа. По краю проезжей части, как назвал место, где ездили автомобили, воин стояли странные высокие металлические стержни с небольшим металлическим листом, который был схож с листьями деревьев. Снизу листа было что-то прозрачное, а внутри – еще что-то. Но не только странности поражали разум Андрея. Деревья. Деревья были во дворах, между проезжей частью и тротуарами. Дуэт проходил мимо множества парков, прозрачных зданий с растениями внутри. Пару раз сердце грека ушло в пятку. По другую сторону от них проходил отряд из огромных темнокожих существ намного выше человека. Шесть рук вырастали из их рельефных и огромных тел, а черные глаза смотрели на посла как-то странно. Гекатанхиры, вот как назвал ведущий грека солдат этих существ. Решив не спрашивать, почему у этих существ не 100 рук, Андрей еще раз испугался, увидев в небе огромных орлов с металлическими перьями. Стимфалийские птицы пролетели над улицей и скрылись где-то вдали. Дороги были покрыты гладким серо-зеленым камнем, а тротуары – узорчатым. Проходил Андрей мимо местных храмов, величественные и большие, покрытые золотом и серебром, словно высеченные из куска мрамора. Эти здания поражали воображение грека. Статуи перед входом изображали Урана и Гею. Как понял посол, им поклоняются атланты, но ничего не сказал, зная, что со своими божествами в чужой храм не ходит. Ну, верит и верит, какое ему дело. Заинтересовало посла и другое. Иногда им попадались здания, куда заходило слишком много людей. «Это что, крытый невольничий рынок?» — спросил Андрей. В Греции такие рынки были обыденной вещью, а рабство не осуждалось. Да и много кто мог приобрести дешевого раба, поэтому в таких местах обычно было много народу. «Это рестораны и кафе, а рабство у нас запрещено», — а любая связанная с ним деятельность карается смертью», — холодно произнес воин, напугав грека. Тот понял, что затрагивать тему рабства не стоит, могут и казнить. «А вот и дворец», — сказал воин и показал на огромное величественное здание, состоящее из полукруглых частей, словно цветок лотоса раскрылся в пруду. Множество этажей, казалось, что здание касается неба. Золотые шпили упирались в небосвод, а золотые узоры на стенах и куполах блестели на солнце. Дворец был окружен высокими и толстыми стенами серо-зеленого цвета, которые блестели на солнце. Воин и посол подошли к огромным вратам такого же цвета, что и стены. «За сим я откланиваюсь. Кулон оставьте себе. Удачного дня», — произнес солдат и зашагал обратно на свой пост, который был где-то в городе. Андрей поклонился уходящему солдату и посмотрел на огромные ворота. Рядом с ними было большое здание с черепичной крышей и стенами цвета солнца. Оттуда вышел солдат в похожей экипировке, что и ушедший, но вместо щита и трезубца на его поясе висело два коротких меча. «Доброго дня», — весело произнес страж, подойдя к послу. «Вижу, вы впервые в Атлантиде, иноземцы редки в нашем городе, но гостям мы всегда рады». «Да, я тут впервые. Мне бы встретиться с вашим правителем», — нервозно произнес грек. Глаза солдата округлились. «Вы не знаете? Хотя, да, ничего удивительного. Сейчас вместо правителя совет старейшин, который очень занят и, скорее всего, не сможет принять вас. Мне очень жаль. Тогда, не могли бы вы передать им это?» Посол протянул свиток воину. Тот бережно взял его и глянул на печать, серебряная с двумя скрещенными печатями. Второй раз глаза солдата стали размером с блюдце. «Вы от Алкида?» — спросил страж нервно. «Да-да, а что такое?» Андрей не на шутку перепугался. «Не могла такая нервозность быть без причины. Думаю, совет сможет вас принять. Следуйте за мной». Длинные коридоры дворца поражали. Высокие потолки, поддерживаемые резными колоннами, между которыми стоят черные металлические статуи с мечами и щитами. Сине-золотые плиты украшали пол коридоров, а множество патрулей из солдат, которые были похожи на воина, который сопровождал Андрея до дворца, обеспечивали охрану. И сейчас посол стоял перед огромными дверями, за которыми скрылся страж ворот вместе с его посланием. Спустя минуту ожидания на скамейке, которая была выполнена из синего камня, грек поднялся, чтобы подойти к солдату. «Ожидайте здесь, совет даст свой ответ и отправит с вами», — сказал воин и пошел в сторону выхода. Гонец вздохнул и сел на скамью вновь, готовясь к многочасовому ожиданию решения совета старейшин. Зал совета — огромная ярко освещенная круглая комната с трибунами, на которых восседали 112 старейшин, представители классов общества Атлантиды. И, разрывая ровный круг трибун, гордо стоял трон, высеченный из цельного куска гранита. Но он был пуст, как и место правителя великого города. Не мог совет избрать нового государя, который повел бы народ в новый золотой век. Либо кандидаты были слишком воинственны, либо консервативны до предела. А застой или война против всего мира не нужна Атлантиде, которая только восстановилась после гражданской войны. Все дела откладываются. «У нас послание от Алкида», — громко объявил средних лет бородатый русоволосый мужчина крепкого телосложения в алой тунике. В его руках был запечатанный свиток, который он начал раскрывать по пути к своей трибуне. Старейшины засуетились. Им написал тот, кого хотели поставить во главе Атлантиды, после необходимых проверок и испытаний, конечно же. Старший советник Виссарион занял свое место и начал читать послание. «Читаю, многоуважаемые старейшины Атлантиды. Прошу вас оказать военную поддержку лично мне в войне против греков. В обмен я согласен выполнить любую услугу, в рамках приличия, конечно же. Если вы откажете, я пойму, но если согласитесь, то прошу, вышлите войска как можно быстрее. От скорости будут зависеть множество жизней. С уважением, Алкид, первый генерал Трои. Чего медлим? Давайте сразу отправим на помощь нашу экспедиционную армию». Ударив кулаком по столу, громко сказал высокий широкоплечий мужчина с лысиной и шрамом на щеке. «Обожди, сначала нужно взвесить все плюсы и минусы», — произнес низкий толстый старик. «Хаэм, такой расклад, вам не кажется, что этот человек немного дерзок?» — произнесла женщина среднего роста в белой робе с капюшоном, который закрывал все ее лицо. «Одна любая услуга. Интересно, смакуя каждое слово», — сказал высокий худой старик с длинной бородой. «Если таков расклад, то каковы выгоды от помощи ему?» — спросил Виссарион у четырех старших старейшин, которые представляли классы Атлантиды – воины, торговцы, жрецы и граждане. «Такой сильный воин и умелый полководец пригодится Атлантиде», – произнес громко Исидор. «А наша армия истосковалась по сражениям и битвам. Обожди, Исидор, обожди, умелый полководец, да, но я слышал, что он умело торгует, а это был Клеарх, старший старейшина торговцев. А еще он очень хорошо относится к подчиненным. Слышали о скифах? Алкид создал их из простых солдат», — раздался голос Милетия. «Но он не чтит жрецов и богов. Богохульнику помогать не следует», — холодно произнесла Майя. «Время не ждет. Нужно дать ответ как можно быстрее», — раздался громоподобный голос Виссариона. «Воины, мы за». Старейшины позади Исидора закивали. «Граждане, тоже. Торговцы за помощь Алкиду. Жрецы, против. Большинство за. Решено, экспедиционная армия во главе с Исидором отправится к Трое через 2 недели. Вы же не против, верховный главнокомандующий? Ни в коем случае. Давно надо кости размять. Итак, раз уж с этим разобрались, на повестке дня. Эти полчаса оказались для Андрея самыми напряженными за всю жизнь, ведь сейчас, за теми дверьми решалась судьба его родины, Трои. Он привык верить словам генерала, который твердил ему, что без Атлантиды невозможно одолеть греков. Посол верил, поэтому сейчас все его естество тряслось от ожидания ответа. И вот, дверь раскрылась. Оттуда вышли люди в черных доспехах, как у патрулей дворца. На их спинах висело 2 длинных меча странной формы. Лезвие было очень похоже на язык пламени в костре. Лица их скрывал шлем с маской в форме лица существ, которых встречал Андрей по пути во дворец. Совет принял решение. Позади говорящего собралось 9 воинов в темных доспехах. «Мы отправляемся с вами, чтобы донести его волю вашему руководству». Женский голос явно ввел греков в заблуждение, ведь по фигуре, завернутой в черную ткань, было видно, что перед ним точно не женщина. Хотя эти складки, но сейчас это было неважно. Важен ответ, который Андрей доставит домой. Посол кивнул и поднялся со скамьи. Жестом руки командир попросила следовать за собой. А пока Андрей готовился к путешествию домой, Алкид рвал на себе волосы почти, что в прямом смысле. Не оторвать ему было их просто. А в проявлении негодования на практически неизменяемом лице воина были виноваты снова женщины. Генерал внутренне негодовал. Как женщины могут так нарушить обычную повседневность и мирный день? Вернее, таким способом. Пути логики женщины всегда будут покрыты туманом войны. Раздался в голове Алкида голос Иосифа, который довольствовался картиной перед глазами воина, в которых были вопросы: как, почему, из какого перепугу, а проблема в чем? Проблема в Медее и Кио, которые сидели в спальне генерала, голышом. Ну, ладно, это нормально, все уже давно пали в пучину похоти, так что это нормальная картина. Но нет, тут все было сложнее, 2 сумасшедшие, со слов Алкида, решили узнать, кто из них сексуальнее и чье тело вызывает реакцию бренного тела героя быстрее. 2 девы внимательно смотрели на молодого человека, который сидел в кресле и держался за голову. «Зло, зло, зло», — бубнил он себе под нос, пока 2 особы женского пола приближались к Алкиду. «Да, гаремы, зло. Поэтому тайши не отвечают на чувства. А, нет, обычная сценка из гаремного аниме. А теперь внимание, кто овощ? Ня». Тама прыгнула на голову парня и начала тыкать его лапками. Тот дернулся. Някать могут только никоматые кошки, приближенные к ним. Хе-хе-хе, класс. Алкиду показалось, что Иосиф сел в шезлонг и начал лопать попкорн, предвкушая шоу. Алкид, раздался голос Медеи над правым ухом. Дорогой, раздался голос Кио на левым. Ня, раздалось над головой. Бедный-бедный Алкид. Теперь ему эта сцена будет сниться ему в кошмарах, которые не так давно прошли. Воин поднял глаза, посмотрел на обнаженные тела и вздохнул. Слишком много лимона появилось в недавнее время. Что это? Нимфомания? Или что-то еще? Алкид не знал. Сейчас бы он занялся проектировкой будущих фантазмов, но все полетело к Гере из-за неожиданной хорошей мысли, которая ударила в голову Кио, которая и предложила соревнование. А Медея, великая умная магесса и внучка Гелиоса, согласилась. Где-то тут ирония. А пока события шли своим обычным чередом, Алкид-герой сидел на своем камне и мотал ногами, положив меч на колени. Нет, я понимаю, что они делают хорошее дело, но методы. Эх, как бы не стать местным аватаром Слоаниш. Тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык. Нельзя такую гадость говорить вслух, иначе можно потерять анальную девственность. Тьфу ты, помянув добрым словом тех, кто помогаем ему, рыцарь вновь устремил свои мысли к неразрешимым проблемам бытия. Примечание к части. Прошел Рагнарёк в Титанквесте. Гуд, гуд. А Рафнера в Маисты 2 нет. Да. А Макхе 1. И Фалкит вас вид ход Blood of Vikings. Примечание к части. Be careful. It's part with big dose of stop and my sick mind and fantasy. Зэвы. Не относиться к сюжету совсем. Поэтому не стоит принимать эту от себя тяну близко к сердцу и сюжету. Я балуюсь. Зэвы. Рык дикого бабуина. Зэ. Не шлите ошибки в ПБ. Так надо. Прошу, не надо исправлять ошибки. Все сделано преднамеренно. Не задумывались ли вы о демонах внутри вас? Эти маленькие сущности сидят внутри и ждут своего часа. Часа, когда сильная отрицательная эмоция ударит в мозг и откроет двери их тюрем. Кто-то психует, кто-то ноет, а кто-то ненавидит всех вокруг. Маленькие гадкие существа всегда хотят вылезти не вовремя и, к примеру, бросить той твари в лицо комок грязи, потому что она медленно идет перед тобой. КХМ. Как-то так, да, но иногда эти крысы-души могут помочь, дав дополнительные силы, чтобы побить бухого батю вылезти из тонущего автобуса, к примеру. Но вся зависит от человека, внутри которого идет борьба всех аспектов, добра и зла, правды и лжи, и лишь от его решений зависит победа того или иного субъекта общества эмоций. Но сейчас не о демонах и аспектах души. Многие верят в существование параллельных и иных миров, где есть их полные копии, но жизнь которых пошла по другому сценарию. Вместо простого офисного работника, крутой мачо с машиной и деньгами, а вместо одиночества и правой руки, гарем из горячих вампирш фэнтези мира. Но существуют параллели, которые похожи во всем, кроме некоторых изменений характера ключевых персонажей. Алкид – психически больной парень, который волею судьбы попал в другой мир, где стал героем целого мира. О, лол, затравка для аниме. Генерал – пацан с большой третьей ногой, опасным семейством, в виде титанов, и не менее опасный Кио с гениальной Медеей. Нож. Жизнь побила его ногами по почкам и печени, заставив отказаться от пивка с пацанами и винца с девушками. Ну, еще плюс паранойя размеров коллайдера, и чрезвычайно низкая эмоциональность. И еще парочка цветочков в букете с названием Алкид. Он закрылся в себе и разорвал большую часть контактов. Но появилась та, кому он доверял, и ту, которая стала первой истинной любовью. Рыжие волосы были мягкие и шелковисты, зеленые глаза смотрели с умом и обожанием, а от кожи приятно пахло китикетом. Да, Алкид стал зоофилом и завел себе кошку Тому. Вообще-то, это она его завела. А выявить смысл последнего слова я дам вашей больной фантазии. Ну, в общем, жил-поживал, да пацанов с местной Москворецкой иногда ногами мутузил, щекоча их острием своего полуторного бастарда. Но существует и тот мир, где Алкид не закрылся в себе, а пробудил станд горячую кровь великих нордов, став Довокином, истинным диким варваром севера. Ломать монастыри, лапать монашек, крошить черепа, чесать топором спину – это все умел Алкид из другого мира. И умер он красиво и пафосно, а не как грязный Монкей от молнии. Нет, погиб он, попав в засаду пацанов с питерской. Крысы били в спину, сотня на одного, но истинный викинг не сдавался, круша черепа своим топором, который уже пил кровь предателей из Проспера, сломал много черепов, и пал он в бою с крысами, как настоящий воин. Пацаны с Маяковской потом отмстили, но это совсем другая история. Мляя, это было первое, что сказал Алкид, увидев Ясона, который с превосходством смотрел на парня в шкуре медведя и огромным топором. Викинг понимал, что там, в палатке, самка, которую надо защищать от самца, который совсем попутал границы скверов. Алкид поднял топор над головой и начал угрожающе трясти им, пугая Ясона. Но герой-то не лыком шит, поэтому от ярости, которую почувствовал кожей, всего лишь сменил набедренную повязку. Чики-брики и в дамки. Заорал Алкид и кинулся в атаку, замахиваясь огромным топором. Зная, что блокировать такую штуку нельзя, герою Геры пришлось уклоняться от удара, который, попав по земле, поднял столб дыма и создал небольшой кратер. Ясон уклонялся от сильных бешеных ударов Алкида, глаза которого были покрыты пеленой безумия, ярости, гнева и ненависти. Зубы сжаты, а из глотки доносится рычание первобытного викинга, который нападает на очередного англичанина в колготках. Герой не понимал, откуда у простого человека была такая сила. Топор с легкостью сносил деревья, раскалывал камни и черепа случайных гоплитов, которые попадались на его пути. Но Ясона пугали слова, которые выкрикивал Алкид, махая топором. «Кровь для бога крови, черепа для трона черепов». Эти слова селили в сердце воина первобытный страх, но в ударах огромного орудия смерти не было хаотичности. Каждый взмах точен и смертоносен, каждый выкрик имеет смысл и позволяет восстанавливать дыхание. Так что даже, казалось бы, дикий танец имел логику и эффективность. Медея покинула шатер, чтобы посмотреть на причину шума снаружи. Ее глаза расширились и очень часто заморгали, пытаясь прогнать нереальную картину, которую увидели. Весь в золотом, Ясон с паническими криками и огромными от ужаса глазами бежал от Алкида в медвежьей шкуре, который рычал и издавал злобные звуки викинга, который чувствует слабость англичанина и его монастыря. Но странность была в другом. Топор Алкида был в дереве, поэтому тот преследовал противника без него. Сев на корточки, воин поскакал в сторону Ясона, помогая себе руками. Медея видела каких-то животных, которые делали так же, но не могла вспомнить название. «У-у-у!» Забив в грудь, викинг ускорился по направлению к англичанину. Тот испугался сильнее. Но сравнивать изящного слабого жителя Туманного Альбиона и викинга нельзя. Тот был намного сильнее чьей-хлеба. Настигнув аристократа, простой рабочий человек начал проводить насильственное изымание вещей в пользу растущей республики Свободного Союза Викингов. «Нет, только не они!» Крикнувший это дозорный греческого стана увидел множество красно-белых парусов в полоску. На носу длинных кораблей были морды драконов, а бородатые люди в остроконечных шлемах и меховых накидках корчили страшные лица, тряся оружием. Сотни особых кораблей, ладей, стремительно приближались к греческим кораблям. Основная армия ушла под стены Трои, поэтому защищать временное пристанище было почти что некому. «Арррррррр!» – проревел тот, кого никто не хотел видеть. Глава северных племен, Алкид, внушал первобытный страх и ужас одним своим видом. Длинная серебристая борода и волосы, горящие красные глаза и огромный топор, который словно источал желание испить крови. Новоявленный союз стал бичом для всего греческого мира, нападения на города и торговые пути стали обыденным делом. Викинги нападали и грабили всех и вся подчистую, собирая свой налог на жизнь, но пугал больше всех их вожак. Алкид Серебряная Шкура, самый свирепый и бешеный он одним своим криком мог повергнуть армии в первобытный ужас и разрушать стены городов. Топор его раскраивал черепа, а удары кулака превращали камень в щебень. Взгляд яростных глаз пугал до такой степени, что некоторые пугались и начинали пахнуть аммиаком. Неистовые викинги быстро расправились с охраной лагеря, погрузили награбленное на греческие корабли и отправили часть войск на эти плавсредства, чтобы потом было проще уплыть, забрав и греческий флот, и золото. А потом воины побежали, размахивая топорами и мечами, нацелившись на спины греческих воинов, которые сражались с троянцами. Неистовый рык общей армады заставил всех посмотреть на берег. Сердца почти всех греков ушли в пятки, огромная масса викингов бежала прямо на них. Но трястись их заставило не это, огромные взмахи, производимые топором Алкида, пугали даже героев. «Чики-брики!» – заорал предводитель. «И в дамке!» Продолжили знаменитую фразу воители севера, и вот схлестнулись воины севера и юга. Топоры и мечи северян пробивали броню греков, отправляя тех к Хель. А неистовый Алкид влетел в центр строя и одним взмахом открыл путь в центр войск Греции. От войска ахейцев ничего не осталось. Множество тел было сожжено, а деньги и доспехи успешно увезены на родину, в Скандинавию. Но не зря же Алкида называли бешеным и агрессивным зверем, нанявшие его троянцы не ожидали, что викинги, войдя в город, нападут и разграбят великий город. Самым яростным был, конечно же, Серебряная Шкура, который махал топором, разбивая черепа врагов. И даже боги не спасли людей, Троя пала, как и было сказано в пророчестве. Но не так пала, не от рук греков, а от рыка и неистовости Алкида, взгляд алых глаз которого заставлял людей вспоминать свои худшие кошмары. Глава 21. Дуэль. Прошел ровно месяц с подписания перемирия, поэтому война была возобновлена, но греки не спешили нападать на Трою, по причине, которую вызвал их предводитель. Хрис отомстил, попросив у своего бога, Аполлона, страшной кары для ахейцев. Тот услышал верного жреца и наслал на воинов Греции страшную и неизвестную болезнь, которая косила ряды людей похлеще, чем затяжная война. Солдаты краснели, покрывались черными язвами, их дыхание то ускорялось, то замедлялось, а глаза, они были покрыты пеленой, словно вмиг человек ослеп. Но самое страшное в болезни, смертность была абсолютной. Никто не выживал, а тела источали миазмы, которые заражали все, до чего добирались. Еду, воду, вино, скот и солдат. Врачеватели ничего не могли сделать, а те, кто обладал кровью богов, просто не знали ни одного заклинания, связанного с лечением. Ахиллес рвал и метал. Все понимали, что болезнь наслал никто иной, как Аполлон, в отместку за отказ вернуть Хрисиду. Да, на военном совете Агамемнон уступил и отдал свою рабыню, но в отместку забрал Брисиду Ахиллеса, заявив, что иначе он не отдаст дочь Хриса. Герой разозлился тогда, но ничего не сказал, понимая, что от хвори могут пострадать и его солдаты, чего он не хотел. Но сейчас, в своей палатке, Ахиллес мог полностью выпустить свой гнев. Патрокл пытался успокоить своего друга, но тот не слушал успокаивающих речей, продолжая трясти копьем, грозясь убить Агамемнона. «Успокоился?» — спросил Патрокл, смотря на Ахиллеса, который сел на ковер в своей палатке. «Да», — медленно кивнул герой, но гнев в его глазах все еще пылал. «И я решил, что мои мирмидонине не будут воевать, пока Агамемнон не извинится. Ты сошел с ума!» — крикнул Патрокл, схватившись за голову. «Тогда мы точно проиграем, а у троянцев есть Алкид, который в одиночку сможет выступить против Аякса и Одиссея. Он – гений тактики. Если ослабить войска, то через несколько битв от нас останется лишь небольшая горстка солдат». Патрокл, нарочито спокойный голос Ахиллеса угомонил кричащего. «Я так решил, значит так и будет. Агамемнон еще пожалеет о своем поступке». После возвращения Хрисиды, странная болезнь отступила, забрав с собой 5431 грека. Немыслимые потери вне боя. Воины негодовали, поминая царя Микен крепким словцом, но к очередным похоронам прибавились еще проблемы. Перемирие закончилось, и теперь скифские стрелки устраивали ежечасные налеты на стан греков, каждый раз забирая жизни дозорных. Но эта беда была извне. Вторая напасть – ссора Ахиллеса и Агамемнона. Герой отказался участвовать в битве, как и его воины, пока царь Микен не принесет официальных извинений Эбрисиду. Это сильно ударило по боевому духу ахейцев, которые видели Алкида и его сокровищницу. Слишком сильно пугала она всех, даже Аякса, который славился бесстрашием. Но греки не греки, если бы отступили. Поэтому воины гордо хоронили умерших товарищей, не прося перемирия у Трои. А в Трое все шло более-менее гладко. К концу перемирия в город прибыла 30-тысячная армия фригийцев и 15-тысячная армия фракийцев. Воины этих регионов, Фракия и Фригия соответственно, давно прослышаны о подвигах знаменитого генерала, поэтому командиры обеих армий были не против подчиняться более опытному полководцу, как и солдаты. За это Алкид пожаловал 2000 золотых монет каждому. Так что армия Трои пополнилась новыми силами, которые приблизили троянцев к победе. К этому времени вернулся и Андрей в сопровождении женщин в черных доспехах и балахонах. Устроив личную встречу, Алкид смог расслабиться и успокоиться. Атлантида послала армию, которая должна прибыть через неделю после прибытия послов. Так что, возможно, никаких 10 лет не будет, и вся война уместится в жалкие полгода, если не меньшие временные рамки. Но услуга, которую просил совет, заставила Алкида напрячься вновь, отправиться в Атлантиду вместе с войсками. Ну, герой умел держать слово, поэтому решил отправиться на остров практически сразу после прибытия армии атлантов, чтобы потом, после войны, не нужно было ехать туда, оставляя армию Трои без командира. Но посланцы не остались, они удалились почти сразу же после передачи сообщения и получения ответа. Но Алкид предчувствовал, что произойдет что-то нехорошее, если он во время войны покинет Трою. Но вот что, казалось бы, все шикарно. Подкрепление, войско атлантов дует грекам в спину, но проблемы не заставили себя ждать после прибытия Пентиселии и ее армии в 20 тысяч амазонок. Те требовали отдельного жилья, повышенного жалования и других вещей, которые выбешивали простых солдат. Как и Алкида, впрочем, женщины отказывались подчиняться первому генералу, который пытался мягко упросить тех хотя бы слушать приказов во время боя. Но нет, амазонки заявили, что никогда не прогнутся под мужчину и тем более не позволит ему командовать. И вот, очередная ругань, в которой участвовал Алкид, заставила героя второй раз за все пребывание в мире разозлиться и показать свой страшный гнев. «Мой глаз в очередной раз дернулся. Эта психованная баба просила для своих солдат королевских условий. Во-первых, я не собираюсь их выполнять по причине своей гордости, и во-вторых, они не заслужили лучших условий ничем. совсем, ничего не сделав, Пентиселия уже требует что-то, и если она сейчас не заткнется и не прекратит поток требований, я вспыхну. Лалку затроллили, вмешался ехидный голос Иосифа. Вот откуда он знает этот жаргон, ай, неважно, но эта особа действительно выбешивает меня, но красотой природы ее одарила, рыжие волосы по плечи, красивое румяное лицо, зеленые глаза, точеная фигура и грудь второго размера. Я не зря описываю ее внешность, Ахиллес же втюрился в нее, но откуда ему было знать, что характером бабища это хуже Цербера. А еще нам необходимы отдельные склады для нашего снаряжения, с гордым видом говорила Пентиселия, кто эти имена вообще придумывает. А две ее подчиненные смотрели на меня взглядом превосходства и высокомерия. Ну-ну, если вы меня разозлите, я устрою вам порку, которую никогда не забудете. Тем более, мы категорически против подчинения грязному мужчине. Почему я смотрю на нее и, у меня агрессия какая-то и, зубы скрипят. Не понимаю, почему они тянутся к тебе, хотя, суки всегда лезут к кабелю. Вы о ком? Спросил я спокойно. Но вот только температура твоего зада не обнадеживает. А, разве не понял, я Амидея и Кио, она посмотрела на меня как на придурка. Вы смеете оскорблять их? От моего голоса подчиненные царицы поежились. Нет, я даже их хвалю, не каждая сука найдет такого кобеля, все, я разозлен, я взбешен, я хочу убивать, я хочу заставить ее бояться, никто не смеет оскорблять Медею и Кио, никто, готовься, черт, успокойся, твоим голосом можно морозить йети, к чему, дерганно спросила главная амазонка, мой кулак сжался и полетел в стену рядом с Пентиселией, мизинцу чуть не хватило до щеки царицы, чтобы вспороть. Кулак врезался в стену. Что-то треснуло. От места удара поползли трещины в разные стороны. Убрав кулак из кратера в стене, я развернулся и зашагал прочь. Вывернув шею, взглянул на амазонок, которые с ужасом смотрели то на меня, то на стену. Подкрепляя свои слова силой, сука, бросил я и зашагал прочь из комнаты, где живет царица амазонок. Фух, думал, что сорвусь и начну пылать с силой солнца. Но вышло так, что я всего лишь выпустил часть ки через голосовые связки. Эх, ничего более интересного нет. Потихоньку я начал воссоздавать колотбалк, настоящий, огромный меч в форме бура. Пока готова только рукоять и внутренний стержень. Также я начал попытки создания своего молота. Но пока никакого прогресса там нет, как и при попытке создать что-то выше эранга. Сил не хватает, зато я пополнил свою коллекцию сотни дюранделей и харпов. Теперь, что-то рангас и ниже, легко создается за 25 секунд. Все-таки уменьшение скорости создания чувствуется. В других классах я тоже продвинулся вперед, подкачав им немного уровень. В мастере меча я получил навык, позволяющий взмахнуть мечом так, что от этого удара невозможно уклониться. Субамигаиши для одного удара. Но эту атаку можно заблокировать, так что идти против щитоносцев с ней – глупо. Но все же со временем я смогу создать Цубимигаиши с 8 ударами сразу, если не десятком. В стрельце я смог открыть навык, позволяющий делать снарядами все, что я пну. Так что теперь можно кинуть кирпич и пнуть мяч, чтобы создать 2 смертоносных снаряда. Читер. Но это не точно. Тем более для боя с Брюнстад Кровавой Луною нужно иметь козыри размером с туза. Да, я решил бросить ему вызов через 500 лет. Конечно, тогда появится куча мертвых апостолов, но вопрос в другом, с какого перепуга они есть сейчас. Мне пришлось убить 2 таких в наших рядах. Почему этот Аристотель не контролирует своих собак? Или он не главный? Неважно. Если вырезать всех прародителей и апостолов, то вампиров более не станет. Хотя еще надо будет избавиться от их тела и любых исследований в этой области. Да, сложная задача, но вполне выполнимая. Просто за эти 500 лет нужно создать 2 Экскалибура и 2 ИА, если получится. Или, если ИА нельзя будет создать, то еще 2 Экскалибура. Можно будет найти Соломона и попросить помощь с магией и зачарованием на святой урон какое-нибудь оружие. Стоп, а Каин, прародитель, не знаю. Если так, то убить его я точно не смогу. Это нех обладает мечом с концепцией смерти, неважно, кто ты. Тебе конец. А еще я смог достать шкуру гидры. 80% сопротивления яду и кислоте. Это число, максимум, чего можно добиться. Нет, особенностями некоторых классов можно добиться повышения сопротивляемости до 100%, но цена за нее, скорее всего, сопротивляемость минус 100% противоположному элементу. Эх, осталось добыть золотое руно и шкуру немейского льва, не отравленную, или антидот против яда, которым пришили Геракла. Черт, прям наполеоновские планы, а повседневная жизнь не изменилась. Совсем, ничуть, даже на каплю. Нет, мне капают на мозги амазонки, но в пределах разумного. Солдаты тренируются, я морально готовлюсь к поездке в Атлантиду сразу после прибытия их войск. Почему во время войны? А все просто, раньше начну, раньше закончу. Да и нужно выяснить, зачем я им понадобился. Тем более посылать темных, чтобы передать сообщение. Кто такие темные? Это спецотряд, предназначенный для разведки и устранения опасных врагов Атлантиды. Вернее, я так думаю, и название дал им я. Просто замечал за собой слежку этих ребят, поэтому пришлось даже придумывать их роли и название. Хотя, знаете, изменения в повседневной жизни появились. Медея и Кио начали чаще улыбаться, глядя на меня, готовка обеих улучшилась. Но до моей им далеко, думали, что я, 30 лет, только качал мышцу. А вот нет, я постигал искусство готовки, чтобы в будущем давить всех вкусом своей еды. Дамы и господа, а вот и Миашира, вернее, его предок. Хватит говорить с таким пафосом, и я никогда не уподоблюсь этому герою. Спасти всех, как глупо, себя бы спасти из задниц, которые подкидывает этот мир. Тем более такие ребята никогда не умирали своей смертью, а воспоминания о них быстро улетучивались в небытие. Так что увольте, не буду я им становиться. Хм, что же еще? Ах да, точно. Кто-то или что-то сломало гроб, откуда вылез я, герой. Тот сразу начал заливать о нецелостности нашей души и потребовал слиться немедленно. Но я, натурал, поэтому отказался, прикрыв зад руками. А с каким выражением лица ты это делал? Тебе точно нужно заняться троллингом. Но рыцарь быстро вернулся в норму и начал говорить о важности слияния. Тьфу, я никогда не стану им. Только став взрослым, я понял, что он всего лишь детская наивная мечта, которая обязана быть запертой. Но почему-то она вновь на свободе, что очень плохо. Этот рыцарь будет пытаться воздействовать на меня изнутри, меняя характер и поведение. Но, благо, он слаб настолько, что не может даже свои способности активировать. И я чрезвычайно рад этому. Пентиселия испуганно смотрела на трещины в своей комнате. Какой же силы должен быть удар, чтобы сделать такое? Девушка не знала и знать не хотела. Тем более эта атака была совсем рядом и могла превратить ее голову в ошметки. Уклониться невозможно. Алкид ударил с такой скоростью, что глаза не смогли уследить за кулаком. А последние слова героя заставили царицу задуматься. Быть может и правда уступить? Нет уж, гордая амазонка никогда не признает грязного мужлана выше себя. Тем более, в силе. Никогда и ни за что. Да, это не я слабая. Это он ударил из-под тишка. Мысли Пентиселии старались успокоить девушку и уверовать в собственные силы, которые точно превышали таковые у Алкида. Да и царица считала, что герой – звание незаслуженное. Скорее всего, все подвиги делали Медея и Кио, а лавры присуждал себе юноша. Медея и Кио. Царица не понимала, почему они возятся с Алкидом, который априори должен быть слабее их. И поэтому Пентиселия ненавидела их за слабость духа и тела. Скорее всего, парень просто взял и привязал их себе грязными методами, в среде которых точно был шантаж. Поэтому-то девушка сейчас стояла перед Алкидом, который крутил в руках короткий меч. «Ха, так и знала!» — выкрикнула дева после минутного молчания героя на ее вызов на дуэль. Царица решила доказать, что мужлан перед ней — всего лишь жалкий слабак, использующий других. «Ты уверена?» — раздался холодный, пронизывающий до костей голос. Пентиселия вздрогнула, но ответила твердо: «Да, тогда завтра, перед дворцом прямо, в полдень». Сказав это, юноша развернулся на пятках и кинул под ноги девушке меч. И кинул так презрительно, словно она не заслуживала его внимания. Это взбесило царицу еще сильнее. «Готовься, я разгромлю тебя», — крикнула она ему вслед. Воин поднял руку и помахал, мол, вперед. А пока в Трое и стане греков творились страсти, внутри Алкида ничего не изменилось. Та же пустыня, сломанный белоснежный гроб, красный камень, на котором обычно сидел Алкид-герой, и высокая стена, отделяющая душу от всего остального. Но кое-что могло удивить любого. Среди этой пустыни росло высокое дерево с розовыми лепестками, а под ним – сочная зеленая трава. Со слабой улыбкой рыцарь смотрел на дерево, на чудо. Никогда бы он не подумал, что здесь может что-то вырасти. «Спасибо Ге и девчатам», –

мне псих, поэтому могут и не взять. А в четверг, ВПР по химии, готовлю дымоход. Сейчас мы с другом, https://www.c846126/v846120523a5f2wmdba2e.pg, поэтому проду писать не начинаю. Глава 22. Поляна смерти. Все возвращается к истокам, так говорят мудрые. Неважно, что или кто, все вернется обратно, на родину. Лед станет водой, растение, перегноем, а человек просто возвратится домой, на свою малую родину. Конечно, есть исключения, но почти каждый вернется обратно, и неважно, агрегатное ли это состояние или же отчий дом. Но иногда истоком становится не то место, где родился, а другой человек, который толкнул на какой-то путь или дал цель в жизни. Вот тогда ушедший возвратится к своему учителю, другу. Но иногда те, кто уходит, неправильно интерпретируют сказанные напутствия и слова. Нет, не иногда, а очень часто. И вместо следования хорошему совету насчет путешествия и осмотра мира, некоторые могут избрать путь глубокого исследования личной жизни и характера того, кто дал этот совет. Но вот это уже достаточно серьезное психическое отклонение, сопровождаемое насилием, изнасилованием и повышенной агрессией ко всему, что может отвлечь от созерцания объекта наблюдения. И кто же знал, что Алкид заинтересует Горгон настолько, что они вместо путешествия изберут слежку за ним во время Троянской войны и узнают много того, чего знать чужим и некоторым своим не положено. Почему так? Почему сестры решились на достаточно рискованный шаг? Главная причина – любопытство. Простое детское чувство ударило им в головы, заставляя делать то, что они делают сейчас. Плюс заинтересованность в герое масштаба почти целого древнего мира. Имя Алкида гремело в Греции, Египте и даже на севере, в Скандинавии. Поэтому Горгонам очень-очень хотелось разузнать как можно больше. Благо они могли скрывать свое присутствие, поэтому сестры не волновались по поводу обнаружения. Тем более за весь месяц герой не обнаружил их, так что можно отбросить подозрение о наличии у него навыков обнаружения. Но Горгонам никто не сказал об умении Алкида, которое позволяет чувствовать живых в определенном радиусе. Чтобы чуять неживых, нужны небольшие изменения в частоте испускаемых волн ки. И вот, герой с самого первого дня слежки знает о ней, но ничего не предпринимает. Почему? Все-таки 30 лет сделали свое дело, Алкид чуть потеплел, поэтому некоторые новые мысли и эмоции у него появились. В том числе и нужда в троллинге над врагом. Очень жестоком троллинге, нужно подметить. Дать противнику занести нож для удара в спину, а потом с разворота ударом руки сломать шею. Жестоко, но что поделать, таков Алкид.